«Есть два варианта, Ингви», — проигнорировав его последнюю реплику, сказал Угрюмый. «Первый тебе не понравится. Мы зачистим концы вместе с тобой. Внезапная смерть юзера в капсуле никого не удивит. Сбой, обнуление логов. Мы не понесем никаких расходов». «Да, я уже слышал от тебя такое. Мы знаем, где твоя тушка и все такое. Только вот мне кажется, что так вы наследите еще больше». Лидер бандитов загадочно улыбнулся и кивнул Орфу. Тот будто бы из воздуха извлек небольшой баллончик, похожий на освежитель воздуха. «Даже ходить никуда не нужно. Нейрон все сделает». «А тебе не кажется, что угрожать кому-то в виртуальности — занятие зряшное?» — поинтересовался Игорь у бандита, со скепсисом глядя на предмет, который, по их мнению, должен был его напугать. «Все забывая, что ты у нас без памяти!» — хохотнул Угрюмый. «Орф нажмет на кнопку, и твоей тушке в капсуле конец! Так яснее стало?» «Как это?» — искренне заинтересовался боярин. Угроза, пусть пока еще и не вполне понимаемая, заставила его подобраться. «Можно поподробней?» Теперь заржали все синдикатовцы, словно их клиент сказал что-то смешное. Оберт тронул его за плечо и негромко пояснил. «Нейрон — это комплекс шпионских программ. Вирус. Я про такой слышал. Запрещенный, естественно. Здесь ты видишь аэрозоль, но это просто визуализация для простоты управления в стволе. Если Орф нажмет на кнопку, программные средства отследят твое текущее положение, внедрятся в капсулу и перехватят управление». «Вирус убьет тебя», — закончил за него Угрюмый. «Ошибочно устроит передоз стимуляторами. Затем самоуничтожится и не останется никаких следов». «Понял теперь, бегунок», — оскалился Занг. «Как неприятно-то оказываться правым. У бандитов действительно имеются сюрпризы». «Понял». Игорь буквально в последний момент сообразил, что стоило было принять испуганный вид, а то бандиты могут насторожиться из-за его спокойствия. «Угрюмый, ты ведь говорил, что есть два варианта». «Мне нравится ход твоих мыслей», — покровительно усмехнулся бандит. «Второй вариант предполагает решение наших проблем с помощью кредитов. Скажем, мы попросим нужных людей в техподдержке подредактировать твои логи. Смажем дело, и Агора успокоится». «Сколько это будет стоить?» Ответить Угрюмый не успел. Открыл было рот, обманутый покладистостью собеседника, а тот активировал монолит. Всех трех синдикатовцев бросило на пол. Прижало к нему, как жуков, к стенду школьника-натуралиста. Баллончик с нейроном покатился по бетону и был остановлен носком ботинка боярина, который поднял его и присел подле Орфа. Придавленный черной плитой, бандит пытался что-то сказать, но не смог. Игорь вложил в аспект столько силы, что и дышать-то было трудно. «Коль, а как им управлять?» Оберт, шокированный изменившейся ситуацией, не ответил. Боярину пришлось подняться и потрепать его по плечу. «Коля, у нас уже меньше минуты. Потом они уйдут в логаут, и к вечеру мы оба будем мертвы. Как им управлять?» «Я не знаю. Слышал только про него. Погоди, а ты что делать собрался?» Занятно, но его, кажется, совсем не удивило применение напарником магических способностей за пределами игрового пространства. Привык считать его призраком или попросту не осознал еще. Игорь решил, что этот момент надо позже прояснить. «Мы или они, Николай? Не тормози. Можешь разобраться». И он протянул соседу баллон. Оберт послушно в полной прострации взял пусковик вируса, осмотрел его через интерфейс. «Не знаю. Вроде просто нажать на кнопку. Это специально визуализированный пусковик для работы в... Слушай, ты же не собираешься?» Игорь молча забрал баллончик, присел рядом с бандитами и быстро брызнул по разу каждому из них в лицо. «Ты что? Ты... Так же нельзя, Игорь!» Сосед, казалось, сейчас расплачется. Боярин едва заметно поморщился. Ох уж эти ординары. Он же прекрасно видел, к чему все шло. Никаких свидетелей синдикат оставлять бы не стал. И продолжает переживать об этической стороне вопроса. «Нельзя так. Подумать только». «А как можно, Коль? Нас хотели убить. уничтожить замыслившего такое – единственный адекватный ответ. Бандиты, не способные ни подняться, ни вдохнуть, ни заговорить, смотрели на него со злостью. Точнее, Угрюмый смотрел со злостью, а Занг и Орф – с ужасом. Они уже осознали свою смерть, но ничем не могли помешать убийце. «Не знаю. Не так. Ты же в реале их убил!» Изгнанник только вздохнул. «Обыватели. Он мог бы объяснить соседу, что с шантажистами торговаться нельзя. Что решение вопроса деньгами лишь отодвигает проблему на некоторое время. Что вкусившие легких денег бандиты не откажутся от дойной коровы. Мог бы, но не стал». Прописные истины для него не были таковыми для человека, не смотревшего в глаза реальной смерти. «Выходи», — сказал он только. «Я прослежу, чтобы тут все закончилось, а потом вернусь».